Глава 33. Страдание, гнев, упорство. Ученым мужам и философам Европы, для вас болтуны вроде Фихте равны Канту, этому величайшему мыслителю всех времен, а презренные жалкие шарлатаны вроде Гегеля кажутся глубокими мыслителями. Вот почему я писал «не для вас». Артур Шопенгауэр. Родись Шопенгауэр сегодня, стал бы он кандидатом на психотерапию? Несомненно. Все симптомы налицо. В «О себе самом» он горестно сокрушается о том, что природа наделила его беспокойным характером и подозрительностью, чувствительностью, неистовством и гордостью в размерах, вряд ли совместимых с невозмутимостью, которой полагается обладать философу. Весьма красноречиво он описывает свои симптомы. «От отца своего я унаследовал беспокойство, которое проклинаю и с которым неустанно борюсь всю свою жизнь. В молодости меня преследовали воображаемые болезни. В Берлине мне казалось, что я умираю от чахотки. Меня постоянно мучили опасения, что меня могут призвать в армию. Из Неаполя я бежал из страха перед оспой, из Берлина перед холерой. В Вероне меня сразило подозрение, что я понюхал отравленного табаку. В Мангейме я был охвачен неописуемым ужасом без всякой очевидной причины. Годами меня мучил страх уголовного преследования. Если ночью я слышал какой-нибудь шум, я тут же вскакивал с постели и хватался за шпагу или пистолеты, которые всегда держал заряженными. Даже если нет особых причин для беспокойства, у меня всегда возникает какое-то тревожное чувство, которое заставляет меня оглядываться вокруг, ища несуществующей опасности. Это до крайности раздувает малейшее раздражение и делает мое общение с людьми еще несноснее. Желая унять свою подозрительность и беспрестанный страх, Шопенгауэр заведет себе целый арсенал мер и предосторожностей. Будет на всякий случай прятать золотые монеты и ценные бумаги в старые письма и рассовывать их по укромным уголкам дома. Подшивать личные записки в папке под другими названиями, чтобы сбить с толку сыщиков. Будет аккуратен до педантичности. Всегда станет требовать, чтобы его обслуживал один и тот же банковский служащий и никому не позволит прикасаться к статуэтке Будды в своей комнате. Влечение к противоположному полу будет доставлять ему немало беспокойства, и уже в юном возрасте он будет тяжело переживать эту власть низменного инстинкта над собой. В 36 лет таинственная болезнь заставит его провести целый год в заперти. Уже позже, в 1906 году, на основе прописанных ему лекарств, а также известных свидетельств о его чрезмерной сексуальности, биографы придут к заключению, что этой болезнью был сифилис. Артур будет мечтать освободиться от бремени сексуальности, наслаждаясь краткими периодами безмятежного спокойствия, в которой он сможет всецело предаваться размышлениям. Он будет сравнивать вожделение со светом солнца, который мешает человеку любоваться звездами. Становясь старше, он с удовлетворением отметит ослабление полового влечения и наступление долгожданного душевного спокойствия. Только философия будет приносить ему истинное наслаждение. Вот почему любая опасность, грозившая нарушить его интеллектуальную свободу, будет приводить его в панику. До последних дней жизни он будет боготворить отца, даровавшего ему эту свободу, и неистово охранять свой капитал от любых посягательств, всегда с крайней тщательностью обдумывая каждый ход, прежде чем вложить свои деньги. Любые общественные беспорядки, грозившие его финансовому благополучию, будут приводить его в крайнее бешенство, и со временем его политические взгляды станут приобретать все более ультраконсервативный характер. Так его страшно перепугают революционные волнения 1848 года, прокатившиеся по всей Европе, в том числе и Германии. Рассказывают, что однажды, когда солдаты ворвались в его дом, чтобы из окон обстреливать взбунтовавшуюся чернь, Шопенгауэр сам предложил им свой театральный бинокль, чтобы выстрелы были точнее. 12 лет спустя он завещает почти все свое состояние благотворительному фонду по поддержке солдат, изувеченных в тех сражениях. Его деловая корреспонденция пестрит отчаянными ругательствами и угрозами. Когда банк, где хранились деньги Шопенгауэров, обанкротился, и хозяин пообещал вернуть вкладчикам только малую долю их вложений, Шопенгауэр пригрозил ему такими драконовскими мерами, что банкир в испуге вернул ему 70% его капитала, в то время как остальным клиентам, включая мать и сестру Артура, пришлось довольствоваться суммами еще скромнее. Резкий и несдержанный тон его писем к издателю в конце концов приведет к полному и окончательному разрыву их отношений. Раздосадованный издатель так напишет Шопенгауэру: «Я отказываюсь читать ваши письма, которые своей поразительной неотесанностью и откровенной грубостью выражений заставляют усомниться в том, что писал их философ, а не извозчик. Единственное, о чем я молю Бога, чтобы мои опасения по поводу того, что, издавая ваши книги, я произвожу на свет никому не нужный бумажный хлам, в конце концов оказались напрасными». О вздорности Шопенгауэра ходят легенды. Он яростно бронился с банкирами, которые вели его дела, с издателями, которые не могли распродать его книги, с дилетантами, которые навязывали ему свое знакомство, с двуногими, возомнившими себя ему равными, с публикой, кашляющей на концертах, и с газетчиками, которые демонстративно отказывались замечать его труды. Но самую яростную злобу, злобу, доходившую до ожесточения, сделавшую его изгоем интеллектуального общества и до сих пор удивляющую потомков, вызывали у него собратья по перу. Особенно доставалось светилам тогдашней философии – Фихте и Гегелю. В своей книге, опубликованной через 20 лет после смерти Гегеля, скончавшегося во время эпидемии холеры в Берлине, Шопенгауэр так отзовется о его философии: «Нигде и никогда вполне скверная, осязательно ложная, вздорная и даже очевидно бессмысленная и к тому же еще в высшей степени омерзительная и тошнотворная по исполнению не прославлялась и не выдавалась с такой возмутительной наглостью и с таким упорным меднолобием за высочайшую мудрость и за самое величественное, что мир когда-либо видел, как это случилось с этой сплошь и насквозь ничего не стоящую философией». Артур Шопенгауэр, «Парерго и Паралипомена». Эти резкие и несдержанные вспышки ярости по отношению к товарищам по цеху дорого обойдутся Шопенгауэру. В 1837 году на конкурсе Норвежской Королевской Академии Наук ему будет присужден первый приз за сочинение о свободе воли. Шопенгауэр обрадуется как ребенок. Это будет первым в его жизни общественным признанием и успеет чрезвычайно досадить норвежскому консулу во Франкфурте, нетерпеливо требуя от него присужденной ему медали. Однако уже на следующий год на конкурсе Королевской датской академии его сочинение об основах этики постигнет совершенно иная участь. Несмотря на то, что сочинение будет написано блестяще и к тому же окажется единственным поданным на конкурс, комиссия не согласится присуждать награду, объяснив это резкими выпадами, допущенными Шопенгауэром в адрес Гегеля. Как отметят члены комиссии, мы не можем оставить без внимания тот факт, что с выдающимися философами нашего времени обращаются в столь непристойной манере, способной вызвать серьезное и вполне справедливое возмущение. Пройдет время, и многие уже безоговорочно станут соглашаться с Шопенгауэром в том, что стиль Гегеля слишком запутан и сложен для восприятия. И действительно, в преподавательской среде до сих пор бытует анекдот, что самым мучительным философским вопросом является не «в чем смысл жизни?» и не «что есть сознание?», а «кому достанется преподавать Гегеля в этом году?». И все же неистовые выпады и ярость Шопенгауэра сделали свое дело. Они всерьез и надолго отдалили его от читающей публики. Чем дольше длилось противостояние, тем язвительнее становились его выпады, что в свою очередь углубляло взаимное отчуждение, выставляя чудака-философа на всеобщее посмешище. И все же, несмотря ни на что, он выживет и будет по-прежнему демонстрировать свою полную и абсолютную самодостаточность. До конца дней он будет упорно работать, сохраняя ясность и трезвость разума, и никогда не потеряет веры в свой гений, часто сравнивая себя с молодым дубком, который на первый взгляд кажется таким же скромным и непримечательным, как и все остальные растения, но оставьте его в покое, и он не погибнет. Пройдет время, и появятся те, кто будут способны по-настоящему оценить его. Шопенгауэр будет предсказывать, что его труды окажут огромное влияние на грядущие поколения, и будет прав. Все, что он напророчит, сбудется.